Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятная как для самой женщины, так и для врача, 6 месяцев тому назад окончившего университет. «Что ж, будем делать», — сказал я, приподнимаясь. Лицо у Анны Николаевны оживилось. «Демьян Лукич», — обратилась она к фельдшеру, — «приготовляйте хлороформ». «Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция». «Да, конечно, под наркозом, как же иначе». «Но все-таки Дедерляйна надо просмотреть».